Глава 14. Влад. Вхожу в свой кабинет, неся в руках два стаканчика с дымящимся капучино. Вера сидит спиной к двери, разглядывает панорамное окно с видом на город, но, услышав шаги, резко оборачивается. Ее глаза, сначала деловито настороженные, расширяются в абсолютном недоумении, когда она видит меня с кофе. «Влад?» Вскакивает с места. «Ты что тут делаешь? Тебе можно сюда? Это же кабинет директора». С легкой паникой. «Я знаю». «Мне можно», усмехаюсь. «Держи твой кофе», с невозмутимым видом всовываю ей в руки стаканчик. Она машинально берет стакан, не отрывая от меня взгляда. Легкая краска смущения проступает на ее щеках. По лицу вижу, как в ее хорошенькой головке с грохотом складываются пазлы. «Так это...» «Твоя компания?» – спрашивает, догадавшись. «Моя», – подтверждаю с легкой улыбкой и иду к своему креслу. «Но тогда в кафе Слава сказал, что ты начальник его отдела, и ты его не поправил. Он же не обманул. Я действительно его начальник. И сейчас внизу. Боже, как стыдно!» Прикрывает свободной рукой глаза, когда первый шок проходит. «Ты почему не предупредил?» «Я тебе столько о тебе наговорила». «Ой, наверное, надо на «вы» и по отчеству?» «Брось, тебе можно на «ты» и по имени». «И ничего запрещенного ты не наговорила. Мне было интересно, что обо мне думают мои подчиненные. Смею заметить, ни слова неправды они тебе не сказали». «Присаживайся, Вера». Указываю ей на кресло у Т-образного стола. Она садится на краешек, делает маленький глоток кофе, явно чтобы выиграть время и прийти в себя. В том, что она потрясена, я не сомневаюсь. У нее все эмоции на лице написаны. «Значит, Слава тоже тут работает?» — спрашивает с настороженностью. «МГМ», — киваю. «Работает». «Планируешь его вернуть?» «Нет, не хотела бы пересекаться. Если буду здесь работать». «Не будешь». «В смысле, пересекаться не будешь?» Поправляюсь, когда вижу, что Вера успела расстроиться после моих слов. «Итак, должность, на которую ты претендуешь». «Я готова на любую должность», — становится серьезной и собранной. «Я быстро учусь, готова много работать». «Даже сверхурочно?» С усмешкой прищуриваюсь. «Если потребуется, да». «Только». Мнется. «Что? Я же еще учусь». «Работа мне нужна на лето, а потом. Если получится совмещать, я, конечно же, с радостью. Если Вера за полдня будет делать то, что делает Елена за день, то почему нет?» Положительно киваю, давая понять, что меня устраивает. У меня еще сессия не закончилась. Осталось 3 консультации и экзамены. Но это не каждый день и всего до обеда. Я буду все часы отсутствия отрабатывать. У Веры такой вид, будто она сама себя закапывает, рассказывая об учебе. Но при этом согласна на любые условия. «Отлично», — мысленно потираю руки. «Мне уже все нравится. Могу предложить тебе должность 2-го секретаря с возможностью стать 1-й и единственной». «Как это?» «Елена не справляется с обязанностями, а я, как тебе уже сказали, очень требователен». «Справишься?» «Думаю, да», — в глазах вспыхивает радость. «Что будет входить в мои обязанности?» «Составление графика моего рабочего дня, назначение встреч, сопровождение, подготовка конференц-зала к собраниям, быстрый поиск нужной информации». Перечисляю еще несколько пунктов из того, что должна делать Елена. «Практически все». У Веры в глазах ни намека на страх. Наоборот, уверенно кивает, давая понять, что ей это по силам. «Отлично. Тогда добро пожаловать в команду. Испытательный срок – месяц. Начинаем с завтрашнего дня. Приходи к 8, познакомлю тебя с командой. У нас отличные ребята». «Спасибо, Влад». «То есть, Владислав Сергеевич. Я не подведу». Она встает, я тоже. «Провожу тебя». Открываю ей дверь. Проходит мимо. Втягиваю в себя аромат ее духов. Простенькие какие-то, а мне вкусно. «До свидания», — счастливо улыбается Елена. «До свидания», — та сама вежливость. таращит глазище на Веру. Провожаю ее до лифта. Как устроилась в общежитии? Не из праздного любопытства спрашиваю. Мне в самом деле интересно. Ведь если ей там плохо, то что? К себе не привести, у меня Милана. Не живет, но мы типа в отношениях. Квартиру снять, содержанкой сделать? Это не мой вариант, да и Вера может не согласиться. О, очень даже хорошо. У меня отдельная комната, соседи спокойные. Ясно, вопрос с жильем отпадает сам собой. Я рад, что у тебя все хорошо. И что теперь ты будешь работать рядом со мной, мне тоже нравится. Я тоже очень рада, улыбается открыто, не скрывая радости. До завтра? До завтра. Протягивает мне руку. Пожимаю. Пальцы у нее теплые, отпускать не хочется, держу. В глаза ей смотрю. В них столько всего плещется. Радость, легкость, искренность. И мне хочется думать, что я ей тоже симпатичен. Как мужчина, а не как начальник. Красивая девушка. И свободная. Свободная же? Я не свободен. Засада. На кой черт связался с Гаус, до сих пор не пойму. Видимо, мысли о Милане и ее беременности отразились на моем лице. Вера заметила, засмущалась, вытянула свои пальцы из моих, как раз в момент, когда двери лифта распахнулись. Заторопилась в кабинку, а я остался стоять на месте. Развернулась ко мне лицом, смущенно заправила прядку за ухо. «Пока», — машу ей рукой. Рад был увидеть. «Я тоже». Лифт увозит девушку. Иду к себе, чуть ли не пританцовывая. Настроение прекрасное. Скорей бы завтра. Елена, с игривым настроением, ставлю кулаки на стол секретаря, чуть нависая над девушкой. Да, Владислав Сергеевич. Как вы смотрите на повышение в должности? Ресницами хлоп, хлоп удивленно. Переводит взгляд на мою дверь с табличкой «Генеральный директор». Прикладывает руки к груди. «Вы хотите, чтобы я заняла ваше место?» «Нет, что вы, я свое место никому не отдам. Я предлагаю вам место Светланы. Она скоро идет в декрет, нужна замена, уверен, вы справитесь. А у Светы такой начальник, что Леночка сама сбежит через неделю». «Совсем. Но как же вы без меня?» С такой жалостью спрашивает, что я вдруг себя беспомощной сиротой начинаю чувствовать. Никому не нужным. Грешным делом думаю, а действительно, как же я без такого ценного сотрудника? А потом вспоминаю, что у меня теперь Вера есть. Уж она производит впечатление человека с мозгами. Как-нибудь, Елена, как-нибудь, притворно вздыхаю. До вас у меня вообще секретаря не было. Кивает с понимающим видом. Девушка, вы ее видели? Будет приходить кофе мне готовить. Вы же ее научите всему, что сами умеете. Конечно, Елена очень серьезная. Это же моя обязанность. Я знал, что на вас можно положиться, Елена. Все-таки я очень добрый директор. И умный.